Глава 29. Мы выходим из подъезда и бредем потихоньку направо. Нам нравится, что солнце светит нам в лицо. Во всяком случае, мне нравится. Антон же, мой благородный друг, сейчас во всем мне потрафляет. Еле перебирая лапами, семенит рядом, стараясь попасть в ритм моей неуклюжей ковыляющей походки. И я не тот, и солнце не то. Оно теперь стоит не так высоко, она не бьет по глазам, а ласкает мою пятнистую, как маскировочный халат, кожу. Дворник трясет дерево, он торопит осень. Северин говорит, что я сгорел удивительно удачно в середине лета. Так что теперь, когда мне полагается идти на поправку, я в очень важный для моего организма момент могу сколько угодно подчивать его свежими и разнообразными витаминами. Каждый раз, заявляясь ко мне в больницу, Стас приносил мне кучу витаминов и какую-нибудь сногсшибательную новость. Он говорил, что витаминов можно есть сколько угодно, а новости следует получать порционно, чтобы не было чрезмерной нагрузки на нервную систему. Так, вскоре после того, как ко мне в палату разрешили заходить посетителям, он рассказал мне, что, когда я столь лихо брал приступом горящий дом, никакой Ольги Троепольской там уже не было. Оказывается, всего за несколько часов до нашего посещения Малаховки ей удалось бежать, и вот каким образом. Как я тогда верно предположил, несмотря на все предосторожности Шушу, Масло заподозрил в краже морфина именно ее. То, что он не мог целых два дня добраться до нее, только усугубило его подозрения. Поэтому, когда Троепольская появилась в квартире Сариной, Маслаков с Фатеевым, оглушив хлороформом, увезли ее оттуда именно в качестве Шушу. Это было во вторник, а на следующий день Масло должен был улетать из Москвы по очень важному для него делу, какому подлец Стас пообещал сообщить в следующий раз. Поэтому старик, уезжая, приказал Кобре стеречь девчонку, доводя ее до кондиции наркотическим голоданием, а Фатееву проводить дознание среди знакомых Шушу, как тот и сделал, убив или доведя до самоубийства Мирзухина, что еще предстоит определить. Шушу, то бишь Троепольскую, держали со связанными руками. На ночь привязывали к кровати. Но наша Олечка быстро разобралась, что к чему, и начала кричать и биться, требуя кайфа, вполне натурально изображая кумар, на который она нагляделась у Салиной. Садист Гороев издевался над ней, делая себе инъекции у нее на глазах. К концу третьих суток Ольга придумала изображать полный упадок сил, стала делать вид, что не может пошевелиться, что все на свете ей безразлично. В воскресенье с утра, утративший бдительность Кобра, так накачался дармовым кайфом, что впал в полную нирванну. А Троепольская перепилила веревку о край стекла в разбитой верандной двери и потихоньку сбежала. В то самое время, когда мы въезжали в Малаховку, она сидела у чижа дома, рыдая, рассказывала ему о своих злоключениях, а он отпаивал ее чаем с седуксеном и звонил по всем телефонам, разыскивая нас. В следующий раз Северин рассказал мне о судьбе бывшего футболиста. Выяснилось, что дача была подготовлена к сожжению заранее, самим Маслаковым, на случай необходимости мгновенного уничтожения лаборатории и всех прочих улик. Во всех углах стояли канистры с бензином. Фатеев знал об этом, и поэтому, явившись туда и увидев, что девчонка сбежала, а Кобра пребывает в прострации, резонно решил, что сейчас самое время бросить решающую спичку. Тогда на пожаре из-за суматохи, видимо, его упустили. Он сам, перепугавшись большого скопления людей и автомобилей, бросился не к своей машине, а огородами на станцию. Его задержали тем же вечером, когда он сходил с электрички на Казанском вокзале. Историю с Маслаковым Стас приберег мне для очередного визита. Она была коротка, но грела сердце сыщика. Несколько раз Масло пытался дозвониться по междугородному телефону в свою квартиру, где должен был жить Фатеев. Звонки эти зафиксировали. Они шли из Ташкента. С помощью тамошних товарищей была проведена кое-какая, по обычному неопределенному выражению Северина, работа, в результате чего Маслаков и был задержан 2 дня спустя в Домодедове с большой партией опия, из которого он и дальше собирался гнать морфин. Со временем поток новостей стал пожиже. Однажды Стас пришел и рассказал, что Багдасарян ликвидировал, наконец, тот притон наркоманов, в который Шушу водила Ольгу. Очень благодарил. Говорил, что описание Троепольской страшно ему помогло. Потом он поведал, как в торжественной обстановке представителю литературного музея были переданы книги профессора Горбатенького. Вид у представителя, свидетельствовал Северин, был почему-то совсем нерадостный. Стас даже предположил, может, нелады в личной жизни. И, наконец, перед самой моей выпиской мне была преподнесена последняя новость. У Комковского засохла цикута. Он бегает по управлению, рвет на себе волосы, потому что это вещдок, и ему теперь за него отвечать. Мы с Антоном плетемся неторопливо по осенней мостовой. Ба! Кто это там сидит на ступеньках фотографии, греясь в лучах солнышка? Да это моя симпатичная приемщица, только вовсе она не моя. Издалека видно, что ей не больше месяца осталось выдавать карточки. Скоро уйдет в декрет и надолго, если не навсегда, пропадет с моих глаз. А вот и ухокрылый фотограф выглядывает из дверей. «Ути-пути!» — умильно говорит Антону, утерявший свою былую милоту клерк, и капризно оборачивается к ухокрылому. «Сенечка, давай возьмем такую собачку? Ну, давай! А! Вот оно что!» — грустно думаю я, проходя мимо. «Тут, оказывается, целое счастливое семейство, а меня никто не ждет дома». Впрочем, вру. Если часы над входом в аптеку не обманывают, дома меня ждет Северин. Я, уходя, оставил дверь открытой, но все равно надо заканчивать прогулку, потому что Стас по телефону в своей обычной сюрпризной манере намекнул, что придет не один. «Заходи, инвалидушка!» — закричал он, услышав, как мы с Антоном копаемся в прихожей. «Заходи, я тебя кое с кем познакомлю!» Я вошел и сразу увидел на фоне окна женский силуэт. Глаза у меня все еще слезятся, потому мне никак не удавалось разглядеть лицо. «Это Лена!» — бодро сообщает Северин. «А это наш героический Шурик». «Лена?» — не понял я. «Какая Лена?» «Ах, пианистка! Ну, конечно!» — закричал он. «Не веришь, что ли? Где у тебя тут рояль? Сейчас сыграем в 4 руки!» «А я думал, — растерялся я, — знаю, что ты думал, — перебил Стас. Я тебе обещал, значит, привезу. Только понимаешь, какое дело? Она опять пропала». «Как?» — не понял я. «А вот так. Чиж, — говорит, — она теперь готовит материал про бродяг, про бомжей. Все время лазит по каким-то подвалам, чердакам. Ну, ничего, найдется. Теперь я не сомневаюсь». Больше мы к этой теме не возвращались. Весь вечер пили чай, Стас веселил нас, рассказывал анекдоты, но в конце я все-таки не удержался, спросил: «Слушай, я теперь все понимаю, кроме одного, как она собиралась разбогатеть?» «Очень просто», — ответил Северин, — «издать свой дневник». Только, говорит, надо туда еще материала добавить. Конец книги. Читала Наталья Литвинова.